Мы сегодня еще раз будем благодарить нашего Господа. Я имею в виду, что в течение уже многих дней, или вот этих дней, которые средой у нас называются, мы именно собираемся для того, чтобы слушать Слово Господне и благодарить Господа за то, что Он обогащает нас, когда мы принимаем это Слово. И я не буду очень далеко возвращаться назад по прошлому разбору, только просто напомню для тех, кто, может быть, на прошлом разборе не был, что мы сегодня будем продолжать одну очень важную тему, рассуждаем над одним очень важным текстом Писания, на который мы когда-то обратили внимание, который записан в 6 главе 2 послания к Коринфянам. Это первый стих. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Я в прошлый раз обращал внимание, это и сегодня очень коротко обращаю внимание, что на земле было, есть, и будет он очень много людей, которые вообще не примут благодати Божией. И о них речь вести вообще не стоит. Но здесь Священное Писание говорит о тех людях, которым Бог достучался до сердца их, а раскрыл их сердце, и они приняли благодать. И тем не менее, существует опасность, что благодать Божия будет напрасно или тщетно принята. Вы знаете, что это слова, равноценные по смыслу, тщетно или напрасно. То есть то, что эти люди приняли, не принесет им никакой пользы. И вы помните, я говорил о том, что никто из нас, рассуждая трезво, никогда не захочет даже с той мыслью смириться, что мы приняли благодать Божию напрасно. Никто вообще ничего не хочет делать напрасно. Когда мы что-то делаем, мы имеем цель. А тем более, когда речь идет о спасительной благодати Божией. Ведь, по сути дела, это смысл всей нашей жизни. И все, что мы не делаем, достигаем определенных целей. И все эти цели, они направлены к тому, чтобы нам достигнуть самой главной цели – прожить нашу жизнь на земле и войти в святую вечность. То есть приготовиться, чтобы жить в святой вечности – эту вечность, в которой придется жить или живут люди, совсем по другим законам, чем на земле. Там свои законы, свои ценности, свои направления. И особенно это почему важно? Потому что ценности человеческие и ценности Божьи, они одна не воспринимают другую. Они вообще одна аннулируют другую. Они не признаются за ценности. И помните, Священное Писание говорит, что высоко у людей, то что перед Богом? Мерзость. Не просто что-то такое второстепенное или Бог немножко не так взвешивает. Это вообще другая крайность. У людей очень высоко, а у Бога очень низко. И уже ниже нельзя. Это мерзость. И поэтому... И когда мы говорим сегодня, то прекрасно понимаем, что без благодати Божией мы не сможем перестроиться, мы не сможем стать другими. Надо коренным образом менять мышление, пересматривать ценности и смотреть на это с точки зрения Бога через Слово Божие. И для этого Господь дает благодать. Это и Дух Святой, а прежде всего – благодать Божия пришла к нам в лице Иисуса Христа, который пострадал за нас, пролил кровь свою, умер за нас на Голгофском кресте и воскрес для нашего оправдания. Потом вознесся на небо и послал в наши сердца Дух Святой. И через Дух Святой соединил себя с нами и хочет управлять нами. И для этого вот это... Очень важная часть нашей жизни, Дух Святой, является одной из частей благодати Божией, которую мы получили. И вы помните, я вам говорил о том, что благодать Божия, апостол Павел в послании к Римлянам говорит, воцарилась в сердце, Но она должна еще и царствовать. Если она только воцарилась, а мы ей не дали возможности царствовать, тогда отсюда начинается: напрасно приняли. Здесь приняли, воцарили и не дали царствовать. А почему не дали? Потому что в сердце было нечто то, что противилось этой благодати. И мы часто оказывались не на стороне благодати, которая, когда кто-то говорит, что благодать Божия научающая нас, помните? И когда Господь говорил царю: когда ты сядешь на престол, то возьми список закона, положи перед собой, и что? И сам исполняй, и других людей учи исполнять. Если вы так будете жить, тогда, несмотря на то, что вы меня, мое правление напрямую отвергли, вы захотели царя, но тем не менее, если будете жить по этим законам, то все будет нормально. А если нет, то и вы, и царь ваш погибнете. И потому, если благодать Божия воцарилась, мы ее приняли, то она должна и царствовать, что не всегда было. И я говорил на примере Давида, когда он однажды сказал, когда ему донесли о том, что сыновья Саруины вот там не так поступили, как надо, и надо принять меры, то он сказал так: хотя я и царь, и помазан на царство, но эти сыновья Саруи сильнее меня, и потом я ничего не смогу с ними сделать. Я буду ждать момента, или предам все это в руки Божии, чтобы Бог это сделал. Поэтому часто в нашей жизни, в нашем сердце остаются какие-то сыновья Саруины, которые при всем том, что мы приняли благодать и хотим, чтобы она царствовала, но они настолько уж сильно укреплены, что они просто не дают благодати Божией царствовать. А мы почему-то не принимаем со своей стороны мер, чтобы изгнать этих сынов Саруиных, а стать на сторону благодати. Ну, наверное, потому, что это непростое дело их изгнать. Для этого нужна молитва, и не просто молитва, а молитва с постом. И для этого надо от чего-то отречься земного. Вы помните, апостол Павел говорил, что ради Христа я от всего отказался и все почитаю за ссор. Вот невозможно было не отказаться от прошлых привилегий, от прошлых ценностей, которые для апостола Павла были ценностями, а он был высокопоставленный человек в фарисействе, и ревность его была известна многим. И когда он на пути в Дамаск Христа встретил и понял, что он идет против него, то ему просто отказаться от своих ценностей земных этих. Это отказаться от фарисейства, это отказаться от того образования, которое он имел, получил у ног Гамалиила. Правда, оно ему послужило хорошую пользу, потому что он знал Писание. А уже Христос впоследствии эти буквы наполнил глубоким содержанием. И он нисколько не потерял ничего, что учился в ногах Гамалиила. Но уже почет, уважение, уже вообще ни древо, наверное, не заседал, ни, наверное, а точно. Да не просто потерял авторитет среди фарисейства, его гнать стали, его камнями побивали те, которые когда-то ему право и власть дали идти вязать христиан. И потому, если мы, принявши благодать, не сумеем отказаться от своих ценностей человеческих, тогда невозможно во всей полноте приобрести Христа. И это, наверное, очень трудно для нас бывает. И вот почему апостол Павел, видя жизнь людей, предупреждает: смотрите, чтобы благодать Божия не была тщетно или напрасно принята вами. И я уже сегодня не буду повторяться вот по тем пунктам проходить, которые я в прошлый раз говорил, что именно мешает или воюет с благодатью, почему она часто оказывается тщетной. Но просто напомню еще повторно об одном таком качестве или норме отношения, которая должна существовать между Богом и нами, это почтение. Я об этом говорил в прошлый раз, но сегодня еще напомню, потому что хочу несколько углубить этот момент. И Господь говорил в книге Малахии, 1 глава, 6-10 стих, «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение передо мною?» И это очень важно. Это то, что делает благодать щедрой, потому что Господь сказал в конце, я уже не буду перечитывать, потому что это было еще нарушено, почтения не было, благоговения не было, и Господь тогда сказал, лучше кто-нибудь, это 10 стих 1 главы, из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике, потому что нет благоговения. И потом вот это все, что Господь говорил, вы делаете. Даже если оно снаружи оказывается приятным и вроде бы правильно. Но если это делается без почтения, без благоговения, то Господь говорит, не надо мне это все. Не надо мне наружность. Мне нужно внутреннее содержание. И чтобы то, что снаружи, то было и внутри. И чтобы одно и другое было согласовано со Словом Божьим. И потому я обращаю на это особое внимание, потому что я говорил в прошлый раз, что все начинается с почтения родителей к детям. И если мы иногда говорим, что мы почитаем и любим Бога, но если не почитаем, не чтим и не любим родителей, то это напрасно все. Потому что как Господь говорил, надо любить Его? Если вы любите Меня, то что сделаете? Соблюдите Мои заповеди. Или другими словами, Мое Слово соблюдите. А Его Слово говорит, почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. То как тогда я могу говорить, что люблю Бога, если я понимаю, что любить Бога, это означает заповедь Его исполнять. И тогда уже автоматически, если этой заповеди не исполняю, то я и не люблю, и не почитаю. И то, что я говорю, это пустые слова, оказывается, всего лишь навсего. Но я хотел бы сегодня оценить еще одну деталь. Вот это почитание, оно должно быть правильным, потому что оно имеет огромную силу. Вообще, что значит почитать? Значит, уважать, то есть отдавать дань чину, ну, который существует, допустим, если взять отца и мать в доме, у себя в семье. Это ж главы рода, если можно так выразиться. И нужно отдать дань этому. Но я напомню вам один текст Писания, на который надо будет обратить внимание. Вы этот текст знаете. Первая книга Царств, 15 глава, 24 стих. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и Слово Твое, но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу. И ведь отвечал Самуил Саулу, не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг Слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царом над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти». Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул, «Я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. «Почти меня перед старейшинами моего народа». Вы знаете, это самое тяжелое в жизни человека, когда он понимает, что сделал не то, что надо, и Господь говорит ему, слушай, отступи назад, вот сделай то, что я тебе сказал. Но в это время Саул уже настолько сильно укрепился на месте царя и настолько понимал, что никто другой не может быть, он не готов был. Как вы думаете, Господь хотел умертвить Саула, или просто хотел его отстранить от царства? Ну, наверное, только от царства его сместить. И все. Ему не нужна была его жизнь. У него хватило бы хлеба для него. У него хватило бы всего для него. Но он ни за что не мог это сделать. И впоследствии очень много вреда и зла сделал и Давиду, сделал своим ближним, и в конце концов должен был умереть на горе Гилвою и со своими сыновьями. Это была цена непослушания. И я опять хочу сказать сегодня всем вам и себе. У Бога не было мысли умертвить Саула. Он просто увидел, что он не способен исполнять Слово Божие. Он будет нарушать его. Он его проверил один раз, потом проверил второй раз. И один, и второй раз он не устоял. И Господь сказал: «Сойди с этого места, отдай место другому». Но он никак не мог этого сделать. И вынужден был умереть. Но смотрите, со стороны Самуила, это был пророк. И по идее, по всем данным, он не должен был идти туда вместе с ним. Потому что он уже, Господь говорит: «Отверг тебе, ты уже не царь. Ты уже не можешь царствовать». Но Саул хорошо понимал, что значит Самуил. Если бы люди увидели, что приходил Самуил и не вышел пред лицо народа вместе с ним, они поняли бы хорошо, нечто случилось трагическое, непоправимое, нечто неприятное произошло. И Саул это понимал. И когда он пытался уходить, он схватил за одежду его, разодрал одежду его и просил: «Почти меня перед народом». И это почтение перед народом вместе с Самуилом, оно укрепило авторитет Саула. Вы понимаете, насколько это все непросто и нелегко? Вы знаете, что я хотел бы сказать? Я очень хотел бы, чтобы мы от всего сердца, от глубин души почитали Господа одного. Отдавали дань людям, которые сегодня трудятся. Я знаете, почему это говорю? Не так давно я однажды просил, были несколько нужд, у меня две нужды были, и мне надо было ответ получить. Я просто сам молился и позвонил, чтобы помолились. Но и там было одно очень ценное слово сказанное, которое Господь сказал. Он говорит: «Отдай должное человеку, но чти только меня». Вы понимаете, это не просто отдать должное, почитать, это благоговение. Это нечто гораздо более на глубоком уровне, чем это касается людей. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня могли понять все это и могли от всего сердца чтить Господа. И, конечно же, я понимаю, так написано, помните, а вот поминайте наставников ваших, помните это, подражайте вере их, но почтение вот на уровне Бога, на уровне самым высшим, мы сегодня должны отдавать только Господу, потому что никого равного ему еще не было и не будет никогда. Он единственный. Перед кем у нас должно быть почтение. И, конечно, я напомню еще один текст Писания, который говорит о почтении, Послание к филиппийцам, 2 глава, 3 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Вот, наверное, это и есть некий уровень, некий образец. Но ни в коем случае мы не можем божеских почестей относить к людям. Я не имею права сам на это претендовать и не имею права кому-то их воздавать. А вот почитать один другого высшим себя, не думая, что я самый лучший, самый высший и самый умный, это другой вопрос. Может, где-то я в одном самый умный, а другой человек у двух вопросов самый умный, и я уже не самый умный. Вы понимаете, о чем я говорю? А третий, может быть, где-то в этих вопросах не самый умный, то он в других вопросах гораздо умнее нас обоих. Но тем не менее, это не Бог, и все должно оставаться на том уровне, на котором для нас советуют почитать и так далее Священное Писание. Ну и я еще один текст прочитаю. Все-таки нам приходится говорить с людьми, иметь с ними общение. Может быть, на нашем уровне человеческом где-то беседовать и какой-то уровень. Есть один очень интересный текст Писания. Я его прочитаю. Он не говорит о том, что мы должны обижать друг друга или унижать. Но тем не менее, это очень интересный текст. Это книга Притчи, 26 глава, 4-5 стих. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Вы уловили вот этот интересный текст? А если мы будем упутываться в глупые столкновения, есть такие вопросы глупые, что над ними даже останавливаться не надо. И Писание говорит, если мы, имея разум, будем рассуждать вместе с глупым, его глупость разбирать, то, говорит, и сам будешь глупым в конце концов. Наверное, в жизни это не так-то просто, но Бог это делает, конечно, просто, если Бог делает. И 5 стих, смотрите. «Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Вы знаете, о чем здесь идет речь? Ответь глупому так, культурно, чтобы он понял, что он глупый. Но не становись на его уровень, чтобы люди со стороны подумали, два глупца разговаривают. Здесь, конечно, наверное, очень такая грань тонкая, как бы при этом разговоры не обидеть и не оскорбить. И это может быть. А я помню, когда-то тут одна сестра очень хорошо будет знать, о ком я буду вести речь. Да и вы, наверное, знаете. Когда одному из братьев где-то во время войны очень сильно какой-то военный чин высокий хвастался о том, что какой старик Бог. Он смотрит, у нас самолеты летают, смотрит, у нас какая техника. Вы знаете, Священное Писание говорит, что человек, который отвергает Бога, кем он является? Сказал безумец в сердце своем, что нет Бога. Он ему ответил очень хорошо и точно. Говорит, правда, сынок, говорит, большая мудрость. Меня можешь шабаном убить, а ты мне пару тонн на голову скинешь. Это действительно большая мудрость. И в этом случае он ему ответил так, что он оказался глупым. Он его не бежал. Он просто сказал правду, что так оно и есть. И потому с этой точки зрения, вот тоже это очень важно сегодня для нас. Знаете, иногда бывает часто так, вот посмотришь, и же за такие вопросы люди спорят. Но это бывает именно потому, по нашей, может быть, некомпетентности. Может быть, действительно чего-то нам не достает из мудрости. И я помню, это недавно такое свидетельство было, я уже не говорю, о чем речь шла. Не говорю, какие проблемы были. Но когда стали молиться, две группы людей, мнения какие-то разные. Вы знаете, у нас так часто бывает. Значит, один одно мнение, другой другое. И пошли молиться, а Господь говорит, они не знают, что делают, а вы не знаете, за что спорите. Вот бывает и такое. Говорят, они не знают, что делают, а вы не знаете, за что спорите. Поэтому вот как раз вот это вот, не отвечай или отвечай так, это очень важный вопрос. Сколько мы, допустим, можем терять и благословение, и авторитета, когда втягиваешь в такие разговоры, которые на самом деле глупые разговоры. Там вообще не надо за это спорить. Вообще надо было избежать этого разговора. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание. Я не буду говорить про лень, потому что я в прошлый раз говорил об этом. Но я возьму еще один пункт Писания из книги Исаии, 1 глава, 10-17 стих. Это то, что делает благодать тщетной, которую мы приняли. 1 глава, 10-17 стихи Исаии. Слушайте слово Господне, князья Содомские. вынимай закону Бога нашего народ гоморский. Вот хотя Бог здесь называл содомские и гоморские, но Содома и Гоморры уже давно не было. Но вот эти князья, которые правили в Иерусалиме, настолько глубоко впали в грех, что Бог их сравнил с князьями содомскими и гоморскими. В его глазах между ними разницы не было. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, и я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом моим, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше дорог тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование». Смотрите. Беззаконие и празднование. А празднование вроде бы по всем стандартам закона Моисеева. Вот то, что они приносили. Овнов, тельцов, фимиам воскуряли. Я не думаю, что у них это было что-то слепое. Это народ мог приносить слепое, хромое. Помните, Господь говорил Малаки, ты это своему князю принеси. Я думаю, князь мог принести без порока. Но Господь смотрел на все это и говорил. Напрасно. Читаю дальше. «Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Вот этого всего не было у князей. Это все отсутствовало. Если бы это было, то Бог никогда не напомнил бы. И поэтому вот это служение оказалось тщетным и напрасным. И если взять с точки зрения закона Моисеева, если назвать то преимущество, которое Бог дал этому древнему народу, в чем оно выражалось? Оно выражалось в том, что они имели Слово Божие. И я сегодня, как пример, назову благодатью, милость, которую они имели. Они имели священников. Они знали, как что приносить надо. И они это делали. Но, делая вот эту внешнюю сторону, Бог называет их содомские, гоморские князья и говорит, напрасно, тщетно. Говорит, зачем вы входите? Зачем вы топчете дворы мои? И в чем заключалось дело? Говорит, беззаконие и празднование. Напрасно. На что я хочу обратить внимание сегодня, на сегодняшний день. Я не думаю, что сегодня среди нас есть такие люди, которые это беззаконие делают, желая делают и хотят делать. Наверное, нет. Но если есть, то может быть единицы. Но есть одно такое интересное явление. Когда человек падает несколько раз на одном и том же грехе, или никак не может перейти какой-то рубеж от своей жизни духовной, то дьявол вкладывает одну мысль. Ты вот свой грех, правильно как надо сделать? Господи, прости, в молитве с постом прости, освободи меня от греха. Мало. Надо пойти исповедаться, назвать грех по имени. Если этого мало, надо еще кого-то призвать, помогите мне в молитве с постом освободить, потому что не могу вырваться из плена. Это было бы правильное направление. И Господь понимает, что некоторые вещи мы делаем не потому, что нам хочется, но потому, что в плен попали. А вообще-то вот это хочется, все-таки хочется, если делаем. И это основная причина. Вы помните, я когда-то говорил, что страх Господень – это ненавидит зло. Вы помните вот этот разбор, который мы проводили? Что страх Господень – это не значит бояться, что погибнешь. А здесь элемент этот тоже присутствует. Это не значит, что бояться попасть в ад. От этого страха никуда не денешься, если грешишь. Но само ядро страха Господня – это ненавидит зло. Почему сегодня люди не могут отказаться от грехов? Потому что они ими любимы. Голова понимает. После совершения греха лежит тяжесть огромная. Человек не знает, что делать. Он мечется, звонит, стучит, бежит. И в то же самое время продолжает любить его, потому делает. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня эту истину поняли и просили Господа милости, чтобы нам возненавидеть тот грех, который любим и который делаем. И Господь поможет это сделать. Вы знаете, я знаю таких людей, которых Бог освобождал от пьянства, освобождал во время покаяния, освобождал во время исповедания, и не рассказывали. Когда он говорит, я пошел, и дорогою пришла мне на сердце мысль покурить, то мне противно стало. Ну не то, что тяга, вот я головой понимаю, что нельзя, это грех, а все равно тянет. Это означает, что есть любовь к этому. И когда Господь освобождает, говорит, пришла в голову мысль выпить, говорит, мне противно от этой мысли. Я, говорит, терпеть не могу этого. Я в сигарете, говорит, если раньше где-то дым почувствовал, тянет, то теперь, говорит, мне противно, я бегу оттуда. Вот это как раз то, о чем говорит Писание, то в этом вопросе у человека уже есть страх Господень. А страх Господень ненавидеть зло. И потом, рассуждая вот над этой темой, враг часто очень вот что делает. И так держит людей в плен. Он говорит так. Ну что ж, ну ты ж, когда делаешь их, ты ж плачешь. И Бог же знает, что ты не хочешь. Неужели Бог не учтет то, что ты не хочешь, но делаешь? Это было бы полбеды. Но он говорит так. Ты стараешься делать чем побольше добра. Стараешься угождать людям. Старайся всегда быть в служении. И вроде бы этим ты компенсируешь то, что ты продолжаешь делать грех. Кто-то, помню, однажды такое свидетельство оставил. Когда побывал в аду, я специально не буду говорить о том, какой грех привел эту женщину в ад. И этот человек очень удивился, потому что он знал, как хорошую христианку. И Господь объяснил, да, она делала, она посещала, она бежала, она отдавала свою зарплату, но она продолжала делать зло и не покаялась, потому погибла. Я хотел бы сегодня запомнить раз и навсегда, и чтобы вы запомнили раз и навсегда, никакими добрыми делами нельзя покрыть грех. Грех покрывается во время покаяния кровью Христа. Вы, наверное, сами не раз слышали, когда люди говорили так, когда видели, кто-то уклонился с пути, особенно это в старости часто бывает, к сожалению, когда уже надо переходить в вечность, человек оказывается совершенно не готовый. Вы знаете, по сути дела, к старости надо больше и больше освещаться, больше готовым быть. А тут, получается, подходит к берегам вечности и выявляется, что стал хуже, чем был в молодости. И тогда мы опускаем руки в отчаянии иногда, если это близкие, родные. Что делать надо? Поговорить не поговоришь уже заговаривается. Помнить ничего не помнит, ничего у него, так сказать, не выудишь. Прошло время вот это. И люди говорят, особенно сами такие люди говорят, да что, говорят, я столько доброго сделал, и неужели Господь меня в вечность не возьмет? Вы когда-нибудь слышали такое? Братья мои, дорогие сестры, и не возьмет, и не возьмет. Бог не за добрые дела берет, Он берет за веру живую. Да, живой вере соответствуют добрые дела, однозначно. Если я говорю, что я верующий, а делаю лишь бы что, это не спасающая вера, это обман самого себя. Да, я это понимаю. Но почему не ценятся вот эти дела? Поймите меня правильно, за дела Бог даст награду, но ими никто не спасется. Сущность в чем заключается? Именно в нашем сердце и в вере, которая производит эти добрые дела. Вот в чем дело все. И я не раз говорил, Бог возмездие наказывает человека не столько за то, что он сделал грех какой-то, а за то, что он способен был это сделать. Как ты это мог делать? Вот в чем дело все. И мы должны хорошо знать, почему Бог так строго смотрит. Потому что все те чувства наши, которые живут в нас сегодня, они переходят с нами в вечность. И каким человек был здесь на земле, те чувства он переносит в вечность. И Бог не может смириться с некоторыми нашими чувствами, нашими поступками, нашим действием. Потому что мы и там в небесном царстве будем свои законы насаждать. Ну, насаждать, я сказал насаждать, их вообще никто насаждать не будет, там не попадет туда. Но я взял, ну, попал все-таки человек туда. Но он со своими законами, а законы небесного царства другие. И получится то же, как и на земле получилось. И чего не получается? Обиды одни против других, скандалы и так далее. Бог в небесном царстве никогда не допустит такого. Вот почему он так наблюдает. А дела наши – это индикатор нашей веры. Это показатель нашей веры. Это видимая часть нашей веры. Вы знаете, что всегда есть видимая часть и есть невидимая. Невидимая часть, которую никто не видит. Это вера наша. Когда-нибудь видели веру? Если вы ее видели, только в проявлении через дела. А так, на самом деле, кто веру может видеть? Власть. Кто может видеть власть? Но мы знаем, что сегодня, если человек на земле имеет власть, эту невидимую часть, то у него есть предметы, которые говорят, что у него имеется власть. Он погоны носит. В древности скипетры держали цари. Сегодня гаишник, сам рядовой, имеет знак с властью. Что? Жезл полосатый, правда? Когда-то уже зла нету, и он, так сказать, в одежде обыкновенной. Никто-то и власти и не видит, и не знает. Да он не воспользуется ею. Потому что я имею в виду земной пример. А когда он одет, как инспектор ГАИ, и у него есть эта палка полосатая, он выходит, поднимает палочку, и любой транспорт останавливается. У него есть власть. Попробуй не остановись. У него пистолет есть, он тебе пробьет шины. Если не шумит, тут же позвонит, и тут же бронетранспортер поставит на пути, потому что власть. Символ власти – это маленькая палочка полосатая, но за ней стоит целая структура силовая, которая тут же мгновенно среагирует и не даст тебе хода никуда. Поэтому я сегодня на это обращаю особое внимание, на веру, я просто о вере говорю. Вера сама по себе, она невидимая. Вы помните, говорит, покажи мне веру без дел. А я мою веру из дел что сделаю? Покажу, потому что мне есть что показать. Поэтому я хотел бы, чтобы вот именно в этом смысле слова мы сегодня таких ошибок не делали. Все на своем месте стоит. Но мы должны твердо знать, в чем заключается наше спасение, когда мы будем спасены и где напрасно. И человек, который вот так сместил акценты и думает, что он за свою выслугу, что он так трудился, получит спасение, он делает благодать Божию тщетной. А вот если благодать, то уже не по делам, вы помните. Иначе благодать уже не есть благодать. Поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодня еще раз именно в своем разуме, в своем сердце вот эту истину разложили по полочкам, и чтобы никогда не обманывали сами себя и других. Потому что так можно прожить свою жизнь и прожить, в конце концов, напрасно. Я немножко пойду дальше. Для того, чтобы посмотреть вот по той же самой теме, которую я читал. Вот как Бог смотрит на людей, которые неправильно понимают беззаконие и празднование. Я веду эту тему. Книга Исаии, 66 глава, 2-4 стихи. Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Смотрите, дальше характеристика человека, который делает все по закону, наружное, приносит, привозит, воскурает, но в сердце грехом заполнены. Заколающий вала то же, что убивающий человека. Человек находится во грехе. Князь ли это? Или просто человек? Он находится во грехе. И по закону Моисееву приводит вала для заколания, чтобы принести в жертву за грехи. Но он грехи не оставил. Снаружи для людей это праведник. Он поступает строго по закону. Чтобы очиститься, он привел вала. А когда Бог смотрит на его наружные действия и видит то, что внутри, то говорит так, ты не праведник, а для меня то, что убивающий человека. Твои наружные действия, они вроде по закону, а внутренность совсем другая. И это, кстати, касается священнодействия некоторого. Установление закона Моисеева так по закону надо было делать. И наружно люди делали, а внутренне совсем другое. И Господь видит и говорит, ты для меня как убивающий человека. Не как праведник, боящийся Бога, который привел вала, чтобы освободиться, а как убивающий человека. Следующий, значит, текст читаю. Приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса. А цены пса вообще нельзя было вносить в дом Господь, вы помните? Цены блудницы и цены пса не вноси в дом Господа Бога твоего. И пес у Бога никогда не ценился и никогда не был ценностью особой. Пес есть пес. И Священное Писание говорит как? Еще раз читаю. Приносящий агнца в жертву, это то же, что задушающий пса. Приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь. Пожалуйста. Воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. Что ты не делай? Но если внутри нет того порядка, если есть покой в этом грехе, если думаешь, что все хорошо и нормально, то Господь не только не принимает, не только закрывает глаза, но такие характеристики дает, убийственные, я бы сказал. Самое низкое, что тут вольно-невольно будешь думать о том, что я делаю снаружи, сопоставляю с внутренним, а вдруг Бог так вот смотрит тоже и на меня, что я делаю. Ведь то, что написано, оно написано для нас. Оно же не написано просто так, чтобы мы прочитали и не обратили внимания. Мы часто говорим «Ветхий Завет». Ну да, Ветхий Завет есть Ветхий Завет. И там все про образы. Но характер Божий в отношении греха и сегодня остался тем же, который был во время Ветхого Завета. Как во время Ветхого Завета Бог ненавидел грех, так Бог ненавидит его и сейчас. Он нисколько не поменялся. И вообще ничего не поменялось в отношении Бога. Но смотрите, мы сегодня часто говорим, поменялось что-то. Что-то поменялось. Но что поменялось? Сегодня, допустим, век цивилизации. Век, когда массовые средства информации, что хотите, донесут короткое мгновение до самого края земли. Но в отношении Божьего спасения, как звучало в древнее время, покайтесь и веруйте в Евангелие, то сегодня мы не просто кричим из-за кафедры, а вот через микрофоны, по радио, по телевидению, но осталось одно – покайтесь и веруйте в Евангелие. Тогда это говорили для спасения просто вот так. Может быть, что-то было, я не знаю. Сегодня мы можем это гораздо более обширно сделать. Телевидение, радио, усилители. Ну, на худой, конечно, мы сегодня делаем. Но Божье осталось неизменным, пока чаще веруете в Евангелие. Правда? Правда. Мы говорим сегодня так. Много что поменялось. Умножились болезни, Пришли такие болезни, которых раньше не было. Это правда. Но исцеление Божие осталось тем же. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Прежнее осталось. Прежнее.